Глава 10. Аниса. Когда приказом гасят свет, не гаснут звезды, лишь тени делаются длинней. Кто меч избрал, тому уже не спится. Сталь холодней пылающих огней. И коли сердце молит о пощаде, не внемли. Судей в мире больше нет. Лишь тот, кто уберег других от правды, может нести последний в мире свет. Стихи плохого тарванийского поэта. Крепость «Черное крыло». 946 год правления Астраэля Фуркага. Рассвет застал меня в небе на драконьей спине. Я не спала всю ночь, и усталость тяжелым камнем давила на плечи, но сон не шел. Слишком много мыслей, слишком много страхов. Последние дни превратились в бесконечную череду сражений, побегов и тревожных вестей. Первые лучи солнца коснулись заснеженных вершин, окрасив их в нежно-розовый. Эти горы всегда казались мне живыми существами, могучими гигантами, что дремлют, укрывшись белыми одеялами. Сейчас, когда золотистое сияние медленно растекалось по их склонам, я почти верила, что они пробуждаются вместе с новым днем. Ущелья и долины постепенно выходили из ночного мрака, а пики, окутанные тонкой пеленой облаков, казались парящими в воздухе. В этом было что-то невыразимо прекрасное и одновременно тревожное. В золотистом сиянии величественно возвышалась крепость «Черное крыло», древняя цитадель, ставшая прибежищем для тех, кто осмелился бросить вызов империи. Массивные стены из серого камня огибали вершину скалистого утеса, а башни, словно иглы, пронзали облака. С высоты драконьего полета замок выглядел несокрушимым островом среди бушующего моря надвигающейся опасности. Трис, пожилой ящер с чешуей цвета вороного крыла, летел медленно, сберегая силы. Моя магия исцелила его порванное сухожилие, и лишь поэтому он позволил мне, Дитта Белого Дракона, себя оседлать. Ветер трепал мои длинные темные волосы, заплетенные в косу. За прошедшие месяцы я осунулась, отрастила мешки под глазами, но не позволяла себе выглядеть слабой. Нельзя. Только не сейчас. Рядом с нами парил величественный черный дракон Киса, несущий Рейна. Принц казался усталым, но его осанка выдавала несгибаемую волю. «Видишь?» — сквозь свист ветра голос Рейна звучал приглушенно. «Мы все сделали вовремя. Стены укреплены, как я и приказал». Я кивнула, вглядываясь в оживленную деятельность внизу. Черное крыло, некогда забытая пограничная твердыня, за последние годы превратилось в настоящий военный лагерь. Каждый дюйм крепостных стен был усилен дополнительными каменными блоками. На башнях устанавливались баллисты. Во внутреннем дворе кипела работа. Существа разных рас перетаскивали мешки с зерном, бочки с водой и солониной, тюки с сеном для скота и разделанные туши для драконов. «Хватит ли нам запасов?» — задумчиво произнесла я. «Императорская армия может держать осаду месяцами». 6 недель, — ответил Рейн с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал. Я слишком хорошо знала его, чтобы не заметить напряжение в голосе. «Мы рассчитали припасы на 6 недель полной осады. За это время подойдут наши союзники, а Мастин, наконец, выполнит свое задание». Трис фыркнул, выпуская из ноздрей тонкую струйку дыма. «Если только армия Императора не перехватит гонцов», — проворчала я. «Астраэль не дурак. Он все знает о наших планах». «Не все», — твердо возразил Рейн. «Не все, родная». Одно слово — «родная», и мое сердце предательски дрогнуло. Теплая волна разлилась по телу, на мгновение заставив забыть об усталости и опасности. Я невольно покраснела и поблагодарила всех богов за холодный горный ветер, который наверняка скрыл мою реакцию. В последние дни у нас с мужем не было времени даже поговорить наедине. Вечные совещания, планы обороны, организация сопротивления, но иногда, в редкие моменты затишья, он смотрел на меня через весь зал, и во взгляде Рейна читалось то, что не выразишь словами. Драконы приземлились на широкую платформу главной башни. Несколько слуг тут же подбежали, помогая нам спешиться. Я благодарно кивнула молодому пареньку, поддержавшему меня, когда ноги, затекшие от долгого полета, подкосились. Трис встряхнулся и направился к лестнице, ведущей в драконьи загоны. «Нас ждут в зале совета», — сказал Рейн. «Разведчики вернулись с востока. Вряд ли с хорошими вестями». Я глубоко вздохнула, собираясь силами. «Разведчики. Значит, пришло время узнать, насколько близко подошла императорская армия». «Дай мне пару часов», — попросила я. «Хочу хотя бы умыться и переодеться после долгого полета». Рейн кивнул. «Я пока просмотрю донесение. Встретимся в зале совета». Он коснулся моего плеча. Мимолетный жест, от которого по коже побежали мурашки, и быстрым шагом направился к главной башне. Я смотрел Рейну вслед, чувствуя странную смесь тревоги и нежности. Он нес на своих плечах судьбу всего сопротивления. Я знала, как тяжела эта ноша. Дрожащими руками я сняла дорожный плащ, покрытый пылью и сажей, и подошла к умывальнику. Вода оказалась холодной. Лед зимних горных вершин, однако сейчас мне хотелось именно такой. В зеркале отразилось бледное лицо с заострившимися скулами. Моя мать говорила, что я унаследовала ее красоту. Тонкие черты, большие глаза цвета штормового неба, смоляные волосы. Теперь от той красоты мало что осталось. Война не щадит никого. Я быстро переоделась в чистое платье из темно-синей шерсти. Простое, но добротное, с вышитыми серебряной нитью, рунами защиты по вороту и манжетам. Переплела растрепавшиеся волосы и накинула на плечи легкую шаль. На кожаном поясе висел кинжал. Мое единственное оружие. Я не была прирожденным воином, как Рейн или Александр. Моя сила заключалась в другом. В способности читать древние письмена, спасать жизни, находить лазейки там, где прочие видели лишь глухие стены. Закончив с приготовлениями, я глубоко вздохнула и вышла из комнаты. В коридорах крепости царило оживление. Служанки спешили с охапками белья, стражники перекликались, отдавая приказы, слуги таскали дрова для огромных каминов. Я шла быстрым шагом, кивая знакомым. Бетти, старушке Марте, но не останавливаясь. Время поджимало. Зал совета находился в самом сердце главной башни, огромное круглое помещение с высоким сводчатым потолком. Стены были увешаны коврами, изображавшими сюжеты древних сказаний, битвы драконов, давно погибшие города, магов, творящих великие заклинания. В центре стоял массивный стол из темного дерева, вокруг которого уже собрались военачальники и советники. Рейн что-то обсуждал с Руфиной. Ее чешуйчатый доспех переливался, словно поверхность озера при лунном свете. Рядом с ними расположились двое. Лейна, высокая женщина-воин из некромантов с коротко остриженными седыми волосами, и морщинистый Тарвин, Дитта Черного Дракона, комендант этой крепости. «А вот и наша последняя надежда», — произнес он, заметив меня первым. «Хорошо, что вы здесь, принцесса Аниса». Я подошла к столу, чувствуя на себе взгляды присутствующих. Рейн кивнул мне, и в его глазах мелькнуло облегчение. «Итак», — начал он, обращаясь ко всем собравшимся, — «разведчики вернулись час назад. Новости неутешительные. Войско принца Винсента движется быстрее, чем мы предполагали». «Сколько у нас времени?» — спросила Лейна, скрестив руки на груди. 3 дня. Может, 4. Ответил Рейн, указывая на карту. Они идут 2 колоннами. Основные силы движутся по имперскому тракту, а отряд легкой кавалерии обходит горы севера, чтобы отрезать нам путь к отступлению. «Классическая тактика окружения», — пробормотала Лейна. «Винсент вырос хорошим стратегом». «Что насчет численности?» — поинтересовалась я, вглядываясь в карту. Рейн переглянулся с начальником гарнизона, и по этому взгляду я поняла, что новости хуже, чем казалось. «Около 15 000 в основной армии», — ответил он. 3 000 в северном отряде. Плюс осадные машины, половина всех императорских драконов и более сотни саперов. В зале повисла тяжелая тишина. Нас было меньше 3000, включая гражданских. Боеспособных воинов едва ли 1000. «Невозможно», — прошептал кто-то. «Возможно», — твердо возразил Рейн. «Черное крыло неприступно с трех сторон. Единственный подход с востока. И там наши укрепления самые мощные. У нас есть запасы, есть драконы, есть план. Есть то, чего нет у Винсента. Правда на нашей стороне». «Наша правда не остановит императорских Дитта», заметил Тарвин, поглаживая длинную белую бороду. «Придется сбивать драконов. Это тяжелая задача для наших стрелков». Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. «Нам нужно закончить подготовку Северного барьера», сказала Руфина, разворачивая карту. «Если принц Винсент прорвет Восточный фронт, у нас должен быть запасной рубеж обороны». Тарвин покачал головой. «Времени мало». «Где Александр?» — спросила я. Комендант посмотрел на меня с некоторым удивлением. «Он в Бастарии вместе с большей частью сопротивления. Собирает союзников». «У нас все по плану», — успокаивающе произнес Рейн. И неожиданно сжал мою руку под столом. Его ладонь была теплой и шершавой. Ладонь воина, знающего цену каждому прикосновению. Я вздрогнула, но не отстранилась. Делала вид, что внимательно слушаю доклад о расположении вражеских катапульт и огненных метателей на южных рубежах, но все мое существо словно обратилось в один сплошной нерв. Сердце бешено колотилось, отдаваясь гулкими ударами в ушах. Зрение затуманилось, и я то и дело невольно косилась в сторону Рейна, наблюдая за его точеным профилем, резкими скулами, твердой линией подбородка, слегка нахмуренными бровями. «Соберись, Аниса. Ты Дитта Белого Дракона, а не влюбленная девчонка», — мысленно одернула я себя, ощущая, как предательский румянец поднимается к щекам. А Рейн только сильнее сжал руку, словно чувствуя мое смятение. «Если верить донесениям лазутчиков», — продолжал сухощавый командир, водя тонким пальцем по линиям на карте, — «то основные силы императора концентрируются здесь, у перевала. Это может означать…» Двери зала совета распахнулись. Холодный сквозняк пронесся по помещению. На пороге стоял высокий мужчина в черном дорожном плаще, расшитом серебряными нитями. Когда он сбросил капюшон, я почувствовала, как все внутри меня сжалось. Бледная, почти мраморная кожа, настолько тонкая, что под ней просвечивали голубоватые вены. Глаза с золотистой радужкой, обрамленные густыми черными ресницами. Точеные черты лица, словно вырезаны искусным скульптором. Длинные пальцы с серебряными перстнями. Мардер высшей крови. Он прошел в зал неторопливой грациозной походкой хищника, и я внезапно ощутила узнавание. Что-то в изгибе его губ, в наклоне головы, казалось мучительно знакомым. Словно отголосок из прошлого, которое я с таким трудом восстанавливала в памяти. «Прошу прощения за опоздание», — произнес Мардер мелодичным, немного насмешливым голосом. «Дороги нынче небезопасны даже для таких, как я». «Эрнесто». Рейн поднялся, не выпуская моей руки. «Мы не ждали тебя раньше завтрашнего дня. Обстоятельства изменились». Эрнесто скользнул взглядом по присутствующим и остановил его на мне. В глубине жутких глаз вспыхнули искры интереса. «Мардеры приняли решение выступить раньше». Эрнесто приблизился к столу, и я почувствовала волну холода, исходящую от него. Не физического холода. Тени, не человеческой силы. Не сводя с меня пристального взгляда, Мардер занял место напротив. «Значит, вот она», — произнес он тихо, почти интимно. «Та самая Аниса Корс». Я не знала, что ответить. Его взгляд был подобен физическому прикосновению, холодному, пробирающему до костей. В нем читалось что-то большее, чем простое любопытство. «Мы обсуждаем тактические вопросы, Эрнесто», — натянуто произнес Рейн. «Разумеется». Эрнесто растянул губы в улыбке, обнажив идеально белые клыки. «Я полностью в вашем распоряжении». Совет продолжился, но теперь я чувствовала на себе непрерывный взгляд Эрнеста. Он почти не вмешивался в обсуждение, лишь изредка бросал короткие точные замечания, демонстрирующие глубокое понимание военной стратегии. Но внимание Мардера сосредоточилось на мне, словно я была загадкой, которую он стремился разгадать. Я заметила, что его взгляд опустился на наши с Рейном руки. Внезапно мне стало неловко, и я попыталась отдернуть ладонь. Рейн тут же это почувствовал, повернулся ко мне, и в его взгляде промелькнуло разочарование. Он разжал пальцы, я притянула руку к себе, положив ее обратно на колени. Щеки горели от стыда, словно меня застали за чем-то непристойным. Когда командующие закончили свои доклады, Рейн подвел итог. «Значит, мы усиливаем восточный фланг. Лучники займут позиции на холмах. Пехота будет в резерве, готовая ударить в случае прорыва. Что касается драконов...» «Прошу прощения за вмешательство», — неожиданно произнес Эрнесто, наклоняясь вперед. «Но меня больше интересует роль принцессы Анисы. Неужели это та самая Аниса, которая столько лет доставляла мне кучу неприятностей?» Я застыл, ощущая, как внутри нарастает тревога. «Откуда он меня знает? Что ему известно?» «Сейчас не время для этого разговора», — резко оборвал его Рейн, но Мардер лишь рассмеялся. «Что они все в тебе находят, принцесса Аниса?» «Брат так и не смог ответить мне на этот вопрос. Ты применяешь какие-то чары? Особую силу Дитта Белого Дракона?» Мое сердце замерло. «Брат? О ком он говорит?» И тут меня словно молнией пронзило осознание. «Джеймс. Это брат Джеймса». «Как это интересно получается», — продолжал Эрнесто. «Джеймс из кожи вон лез, чтобы тебя возродить, а ты все это время была законной женой принца Рейна. Станет ли он императором, когда мы неизбежно одержим победу над тираном? Станешь ли ты императором, Рейн?» «Если того пожелает судьба и народ», — сухо ответил муж. Мардер покачал головой. «Я услышал достаточно. Вообще-то хотел сказать, что вам пора прибраться в зале для приемов. Посол Винсента уже в пути. Пойду и я». Облизнувшись, он выплыл из помещения, оставив после себя неописуемый запах, смесь крови и презрения. Рейн объявил совет оконченным, и в коридорах крепости наши пути разошлись. Каждый направился в свою комнату. Моего мужа ждали судьба и народ, а меня — пустая холодная постель.